Глава 15. И что делать? Звать тетушку Цин? Честно говоря, не очень хочется ее будить. А вдруг опять наткнусь в коридоре на хозяина дракона? Может, есть какой-то другой способ по-тихому справиться с ситуацией? Я отошла от шкафа и подошла к окну, которое все еще было открыто на всю ширину. Закрывать его не хотелось, так как мне казалось, что оттуда в комнату идет тепло. К тому же тетушка говорила, что это безопасно. «Ого! Это же прежний хозяин комнаты!» — воскликнула я, сделав вид, что таращусь куда-то вниз, а потом сразу осекла сама себя. «Тихо, нельзя, чтобы его заметили!» Халат забеспокоился. Он встрепенулся, вытянувшись в сторону окна, будто пытался рассмотреть, что там происходит. «Ага, работает!» «Он что, он голый?» Удивленно подалась вперед я, при этом двигаясь в сторону, чтобы не загораживать окно. «Наверное, мерзнет очень. Ой, похоже, он сейчас упадет вниз! Да, он падает! Так ему и надо, теперь это моя комната!» Халат не выдержал. С силой выпрыгнув из шкафа, который от толчка аж закачался и едва не упал, халат со скоростью пули рванул к окну и без колебаний вылетел наружу. Честно говоря, я рассчитывала, что он просто улетит куда-то вниз и будет искать хозяина, а я тем временем закрою окно. Но получилось все куда лучше. Тетушка не зря сказала, что здесь особая очищающая энергетика. Халат пролетел по инерции несколько метров, а потом замер в воздухе. Мне показалось, что от него резко отделилось темное, будто бы пылевое облако, которое тут же рассеялось в ласковых солнечных лучах. Халат опустил рукава и плавно спланировал вниз, на площадку перед ближайшим домом. Он сам собой свернулся и лег перед мальчишкой в пестрых штанишках. Тот хихикнул и, ничуть не удивившись, поманил халат за собой в дом. Халат послушно полетел следом. Похоже, у него появились новые хозяева. Вообще, мне бы тоже не помешал очищенный от энергетики прежнего владельца халат. Ну да ладно. Зато он теперь мне не угрожает. А главное, он больше не охраняет вещи. Осознав это, я рванула к шкафу. Да, там действительно лежал квадратный коричневый чемодан, который выглядел очень старым и потертым. Подобный чемодан валялся на чердаке в доме моего деда. Возможно, если бы чемодан был заперт, я бы еще подумала, лезть в него или нет. Все же эти магии вполне могут наложить какую-то защиту. Но чемодан был приоткрыт, и халат, резко оттолкнувшись от него, очевидно, сдвинул крышку еще сильнее, дав мне возможность заглянуть внутрь. С первого взгляда показалось, что чемодан пуст. Но зачем тогда было его охранять? Чуть помедлив, я все же откинула крышку целиком. Да, действительно, там ничего не было. Может, там тайник какой-то? Или двойное дно? Я наклонилась, чтобы пощупать дно чемодана, но мои руки внезапно провалились сквозь поверхность, а в следующий миг меня просто втянуло в чемодан. Появилось ощущение падения, а потом я шлепнулась на ковер. Ковер? Откуда здесь ковер? Наверное, если бы эмоции успели вернуться целиком, меня все это жутко бы напугало. Но, к счастью, чары тетушки пока развеялись не до конца, поэтому я хоть и ощущала некоторый озноб, но визжать не стала, а сразу же перевернулась на спину, села и оглядела помещение. Ого! Крохотная комнатушка невероятно походила на номер какого-то не особенно хорошего отеля. Или, скорее, придорожного мотеля. Однажды во время поездки с друзьями я ночевала в таком. Но даже этот номер, который я посчитала бы ужасным, если бы мне пришлось остановиться в нем в моей прежней жизни, на фоне комнаты в баре казался весьма неплохим. Самое главное, под потолком горела лампочка. Настоящая и электрическая. А еще повсюду были слизни, точно такие же, как те, которых недавно истребила тетушка Цин. Только здесь их было много, не меньше двух десятков. Большая часть скопилась на потолке, еще часть распределилась по стенам. Вот это да! Может, те, с которыми разделалась тетушка, пробрались в мою комнату именно отсюда? В остальном обстановка отличалась удивительной простотой. Здесь был местами чуть плешивый, но все же мягкий ковер, небольшое окно, за которым царила непроглядная темнота, лакированный стол с царапинами и простой деревянный стул у стены, а еще узкая койка. Кстати, полностью застеленная. Возле койки стояла тумбочка с грязно-белым электрическим чайником и покрытой коричневыми разводами кружкой. Правда, и чайник, и кружка выглядели так, будто ими давным-давно никто не пользовался. Самой странной деталью интерьера была, пожалуй, узкая винтовая лестница в углу номера, которая вела к расположенному в потолке темному квадратному люку, крышка которого по размеру точь-в-точь совпадала с размером чемодана. Судя по всему, именно оттуда я и шмякнулась. Наверное, магия все же замедлила мое падение, иначе оно было бы куда более неприятным. Да и вряд ли в противном случае мне удалось бы не удариться о ступеньки. Над столом висело небольшое круглое зеркало, которое выглядело неожиданно хорошо по сравнению с остальной комнатой. Казалось, что изначально оно частью комнаты не являлось. На поверхности не было ни одного пятнышка, а затейливая рама с завитушками из черненого металла подозрительно напоминала серебро. Такое зеркало, наверное, можно было бы купить на аукционе. Впрочем, я отметила это лишь мельком. На столе стоял жуткого вида черный ящик с плотно закрытой крышкой. Достаточно большой для того, чтобы в нем поместилось что-то вроде отрубленной человеческой головы. Почему-то ничего хорошего в голову насчет содержимого не приходило. Дно и крышка ящика были обиты железом, а толстые деревянные стенки покрывали мелкие узоры или символы. Разобрать их я не смогла, так как они тоже были черными, а подходить к ящику вплотную совершенно не хотелось. По правде говоря, даже смотреть на него было неприятно. Если бы меня попросили описать какую-то проклятую вещь, я бы представила себе как раз нечто подобное. Однако имелось и кое-что интересное. На столе возле ящика валялись два скомканных фантика и крупная золотистая монета. Кажется, подобными монетами расплачивался с торговцами на лодке один из жителей облачного мира за окном. Хотя я особенно не разглядела, может, там монеты были совсем другими. Но вдруг на них все же можно купить что-то полезное. Погодите. Внезапно до меня дошла простая, в общем-то, мысль. Вся эта комната, что, находится внутри чемодана? И я, получается, сейчас внутри чемодана?